Далонг пожелал всем спокойной ночи. На некоторое время задержался в кают-компании с Мелвиллом и Данбаром, а затем ушел к себе и черкнул в дневнике несколько строк. На арктическом пароходе Соединенных Штатов «Жанетта» официально возвестили о начале 1881 года. На 73 градусе 48 минуте северной широты и 177 градусе 32 минуте восточной долготы. Я начинаю Новый год в этой тетради, переворачивая страницу, и надеюсь, что с Божьей помощью мы перевернем страницу и в нашей тетради удачи. Мой дорогой муж, я поставила елку для Сильвии, и она была в восторге. Мы нарядили ее накануне Рождества, а утром я привела Сильвию в зал, и она увидела елку во всем ее великолепии, окруженную бесчисленными куклами и безделушками. Но тем чудесным рождественским утром у елки нам было очень одиноко. Будем надеяться на следующее Рождество. В это время года часто дают обещания, и я тоже пообещала достаточно многое. И главное, я перестану волноваться и снова буду веселой, исполненной сил и надежд. Полагаю, ты сейчас в полной темноте, но к февралю увидишь солнце. Как же ты, наверное, по нему скучаешь. Твоя любящая Эмма.